Глава 13. Джейкоб-потрошитель, Джейкоб-убийца. Бородатым мужчиной, конечно же, был Джейкоб Марбер. Только в те дни, когда ему все казалось возможным, он был моложе. Когда он вышел из сада ведьмы, уже светало. В грязных улочках за домом царила тишина, на мокрой черепице крыш зданий сидели вороны и настороженно следили за ним. Они с Колтоном поймали рикшу и по ухабистой дороге поехали обратно в гостиницу для иностранцев, мимо темнеющих витрин магазинов и освещенных фонарями переулков. Отовсюду несло разложением. Джейкоб держал в руках свою шелковую шляпу и озабоченно крутил ее, размышляя о девочке Камако и о том, чему стал свидетелем. Его переполняла странная радость. До этого он еще никогда не встречал другого человека, который обладает талантом пыли. Наехав на расшатавшуюся доску из тех, которыми была вымощена улочка, повозка покачнулась, и Колтон вытянул руку, стараясь сохранить равновесие. «Ну что ж», — он первым нарушил молчание, «убедить ее поехать с нами будет не так уж просто». «Я, напротив, думаю, что все прошло очень хорошо», — Джейкоб удивленно посмотрел на него. «Черт с два!» «Она согласится. Дай ей денек на раздумья». Товарищ окинул его странным взглядом. Джейкоб пока еще не очень хорошо знал этого человека. Колтон был старше его на 10 лет, о чем напоминал при всяком удобном случае, и постоянно демонстрировал свой цинизм, который, как подозревал Джейкоб, не всегда был искренним. «Послушай, парень, вот доживешь до моих лет, будешь подмечать и не такое», — сказал Колтон. «Говорю тебе, она даже не поняла, что мы ей предлагаем». Джейкоб медленно надел шляпу, поправив поля. Посмотрел на мелькающие впереди босые пятки нищего, тянувшего повозку. Высокие колеса экипажа доходили ему до самых локтей. «Убедить можно всякого. Она послушает нас». «Не всякого». Джейкоб ухмыльнулся. Колтон сердито заерзал на своем сиденье. «Ты словно упрямый щенок, парень. Беспокоюсь я за тебя». Повозка мчалась сквозь опускавшуюся темноту. Везде зажигались огни. На самом деле Джейкоб не ощущал той уверенности, которую пытался показать. Дело было не только в их долгом морском путешествии, не только в Камако и ее сестре. В последнее время перед его мысленным взором все чаще вставали образы из прошлого. Он видел себя, маленького трубочиста Джейкоба, прочищающего узкие дымоходы, пытающегося выжить на улицах Вены, полуголодного, красноглазого, отчаявшегося после смерти своего брата-близнеца. Это было до того, как в его жизни появился Генри Бергест, до того, как его вырвали из ужаса нищеты и привезли в Карндейл, одели, накормили, указали путь. Однако от прежней жизни у него навсегда осталось дыхательная болезнь и разбитое сердце. Он постоянно задавался вопросом, почему Бергест не мог прийти раньше, пока его брат Бертольд был еще жив. Он ненавидел Бергеста, судьбу и Бога, и ненавидел себя за то, что думал об этом. Дорогу преградила процессия монахов в желтых одеждах, стучащих в деревянные колодки и с причудливой интонацией, нараспев повторяющих какие-то фразы. Возница рикши встал у обочины, дожидаясь, пока они пройдут. Джейкоб нахмурился и отвел взгляд. Нет, его тяготило не только старое беспокойство, с которым он жил всю жизнь, сколько себя помнил. Его волновали еще и сны. По крайней мере, он убеждал себя, что это сны. Про них он Колтону не рассказывал, сам не зная почему. Может быть, все дело было в их особой яркости, а может, он просто не понимал, как объяснить, насколько реальными и похожими на явь они казались. Они всегда имели какое-то отношение к его умершему брату, хотя его самого в них не было, он не появлялся даже в воспоминаниях. Вместо этого там всегда возникала окутанная темнотой дама в старомодном платье с высоким воротником, плаще и шелковой шляпке. Она спокойно, рассудительно и мягко беседовала с Джейкобом, расспрашивала его, сыпала загадками. Во снах все всегда происходило в том же помещении, где он спал, в каюте на корабле, в токийском гостиничном номере со скрипучими полами, где угодно. И всегда он будто просыпался, а женщина уже сидела рядом, словно гости, принесшие вести из иного мира. «Ты вернулась», — говорил испуганно Джейкоб во сне. «Кто ты? Разве мы не все, что можем себе представить, Джейкоб?» — отвечала она низким, мягким, успокаивающим голосом. Он пытался приподняться в постели, пытался увидеть лицо женщины. «Чего ты хочешь? Почему пришла ко мне?» Его собственный голос звучал пронзительно и испуганно. Так начинался их странный диалог, похожий на текст из катехизиса. Вопросы, которые он, казалось, не мог игнорировать, и ответы, которые давал почти неосознанно, как будто не мог сдержать их в себе. «Чего ты хочешь, Джейкоб? Знать, что с теми, кого я люблю, все хорошо. Вернуть тех, кого я любил. А разве те, кого ты любил, не всегда с тобой? Мне страшно, я не знаю. Твой брат-близнец, как же он? Я не спас его, не спас. Смерть — это не конец, Джейкоб. Ведь ничто не длится вечно», — говорила она мягким, наполненным любовью голосом. «Я до сих пор ощущаю его присутствие, как и ты. И если Бергост не позволит тебе открыть Орсин, ты должен сам найти путь ко мне». Потом видение развеивалось, и когда ошеломленный Джейкоб наконец просыпался, то не мог понять, происходило ли все во сне или наяву. Вернувшись в гостиницу, они с Колтоном сняли обувь, надели предложенные им тапочки и тихо поднялись наверх. Под их ногами блестели темные полированные деревянные полы. В прихожей стояла ваза с душистыми цветами. Через несколько минут послышалось приглушенное приветствие. Эта жена трактирщика принесла им бутылку теплого саке, завернутую в полотенце. Встав на колени, она открыла бумажную ширму, поднялась и вошла в комнату. Снова встав на колени, она задвинула ее назад, а затем зажгла фонари. И все это, ни разу не взглянув им в глаза. Джейкоб в очередной раз удивился тому, насколько грациозны жесты жителей этой страны, сколько красоты даже, казалось бы, в самых незначительных действиях. Когда они с Колтоном остались одни, Джейкоб продолжил разговор, словно он и не прекращался, развивая свою мысль. «Она обладает таким же талантом, как и я, Фрэнк, повелевает пылью». Колтон, который снимал мокрое пальто, лишь слегка покачал головой и ничего не сказал. «Ты видел то же, что и я?» «Ага», — словно нехотя согласился Колтон. «А еще видел ее сестру. Это что-то другое, парень». «Возможно. Или же девочка болеет из-за пыли». «Ты никогда не делал ничего подобного?» «Я не пытался». «Ага», — усмехнулся Колтон, наливая саке. «Насколько я могу судить, тебя одолевает зависть». Джейкоб раздраженно нахмурился. Да, товарищ подтрунивал над ним, но на самом деле где-то в глубине души он, Джейкоб, приходил в восторг от того, что, вероятно, тоже обладает такой способностью. Повелевая пылью, он никогда не мог определить границы возможного. «Кто знает, какие еще тайны она скрывает», — думал он, но вслух произнес лишь: «Самый простой способ убедить девочку поехать с нами – пообещать помочь ее сестре. Это ее слабое место. Скажем, что в Карндейле ее смогут вылечить. Мы не сможем вылечить ее, чем бы она ни болела». Джейкоб поднял глаза и увидел, что Колтон, прищурившись, наблюдает за ним. А затем произнес вслух то самое слово, которого они до сих пор избегали. «Потому что она лич». «Ты это хочешь сказать? Младшая сестра девочки Лич?» «Ага. Но бедняжка думает, что малышка просто больна». «Она знает правду, даже если и не хочет себе в этом признаться», — тихо сказал Джейкоб. Колтон подошел к окну. Деревянные ставни подпирала палка. «Я просто не понимаю, как так получилось. Ведь создание Лича — целый процесс, не так ли? Это не случается просто так». «Если верить Бергосту», — — добавил Джейкоб. «Ага, если верить Бергасту». «Но откуда у него такая уверенность? Он хотя бы раз в жизни видел лича собственными глазами. Вдруг так тоже бывает? Может, талант пыли — это такой талант, который...» Он замолчал, не закончив фразу. Пока он говорил, перед его мысленным взором вновь встала женщина из его снов, и, осознав это, он не смог договорить. Но Колтон, поглощенный разглядыванием движущихся по улицам фонарей, казалось, этого не заметил. Он взялся за полу рубашки и вытер ею лицо. Местные вывозили тела погибших от холеры земляков. «Подведем итоги. Получается, что эта девочка, Камако, превратила свою сестру в лича и даже не осознает этого?» «Думаю, да». Колтон повернулся к товарищу. На его лице отражалась такая боль, что Джейкоб вздрогнул. «Тогда это означает, что девочка, как ее, Тесси, уже мертва?» «Да». «Черт!» — вздохнул Колтон в полумраке. Самые ранние воспоминания Джейкоба были связаны с пылью. Вот ему 4 года. Стоит летняя ночь. Он находится в мрачном сиротском приюте в Вене, потея, прячется под изъеденным молью одеялом. Рядом лежит его брат, и оба они прислушиваются к удаляющимся шагам дежурной монахини, эхом отдающимся по гулким коридорам. Да, они близнецы, но не совсем похожие друг на друга. Его брат Бертольд не обладает особым даром, не умеет делать многое из того, что умеет Джейкоб. Сквозь одеяло из открытого окна проникает свет уличного фонаря. Джейкоб как раз водит своими маленькими ручками над собравшейся в углах комнаты пылью, заставляя ее вихриться, подпрыгивать и закручиваться, когда один из старших мальчиков срывает с их кровати одеяло. Джейкоб так и не понял, увидел ли он что-то, разглядел ли хотя бы мельком признаки его таланта и поверил ли своим глазам. Бертольд мгновенно вскочил на ноги и бросился на нарушителя их покоя, раздирая его ночную рубашку и лицо, несмотря на то, что мальчик был старше и выше. Тогда в той темной спальне Бертольда охватила такая ярость, что старший мальчик завопил, зовя на помощь, и другие ребята оттащили обидчика и жестоко избили. По словам монахинь, в Бертольда вселился сам дьявол. Тот случай они запомнили навсегда, впрочем, как и другие мальчишки, которые с тех пор оставили близнецов в покое. Днем они, как правило, занимались тем, что прочесывали пеньку или подшивали одежду. А когда стали постарше, то монахини отдали их на работу на фабрику, распределив по росту. Они пролезали между станками, просовывались в щели, где жужжали огромные шестерни, чтобы развязать петлю на кожаном ремне или выбить заклинивший болт. Бертольд никогда не позволял Джейкобу залезать внутрь станков. Он лез сам, даже когда стал слишком большим для этого. Другим мальчикам иногда отрывало пальцы, некоторые даже оставались без рук. Спустя несколько лет Бертольд, взяв Джейкоба за руку, вышел с фабрики на грязную Унтерштрассе, и они стали работать трубочистами, обслуживая большие дома на центральных улицах Вены. Таким был Бертольд, целеустремленным, привыкшим самостоятельно строить свое будущее. Он вел Джейкоба за собой, и тот любил его, восхищался им, хотел во всем походить на него. И так они стали трубочистами. Сажа отличалась от обычной пыли, и Джейкоб с трудом мог управлять ею или притягивать к рукам. Она была липкой, комковатой и размазывалась по всему телу, поэтому работать с ней было тяжело. Извиваясь и задыхаясь, он, маленький мальчик в неподходящей по размеру одежде, лазал по дымоходам, вытаращив глаза с яркими белками. Но трудности его не пугали, ведь рядом был Бертольд. Они вместе решили, что работать трубочистами безопаснее, чем залезать внутрь станков. Братья всегда поддерживали друг друга. Когда еще в приюте Джейкоб болел скарлатиной, то не монахини, а именно Бертольд, которому тогда было всего 4 года от роду, вытирал ему лоб и менял простыни. Именно Бертольд приносил ему остатки своей еды, когда его оставляли без ужина. Лишь благодаря Бертольду он не сдавался. Родителей мальчики совсем не помнили, и у них ничего от них не осталось, ни фотографий, ни украшений, никакой самой маленькой безделушки. Даже если когда-то у них и имелось нечто подобное, то монахини не сочли нужным сохранить эти вещицы. Они одни были друг у друга во всем огромном мире. «Бертольд, что же нам делать?» — однажды спросил Джейкоб, когда пришла зима. Им приходилось работать на морозе, они постоянно мерзли. К тому же для лазания по дымоходам они слишком подросли. Стертая до крови кожа на спине и коленях покрылась незаживающими волдырями. «Что-нибудь придумаем, найдем», — ответил брат. «Выход есть всегда». «Что? Что придумаем? Что найдем?» «Не знаю. Что-нибудь обязательно найдем». Через 2 недели его брат застрял в дымоходе и задохнулся. Их хозяин просто бросил его маленькое тело в грязном переулке. Джейкоб понял, что единственное, что ждет таких, как они, это страдание, боль и смерть. Чувствуя ярость, которую он не испытывал никогда прежде, мальчик проследил за хозяином до карточного притона и в темный предрассветный час убил его пылью. Душил до тех пор, пока его глаза не вывалились из глазниц. На тот момент ему было 10 лет. После этого он какое-то время жил один, прячась ото всех, голодая и испытывая постоянный страх. Той же зимой его нашел Генри Бергест. Он как будто специально разыскивал этого мальчика всю свою жизнь. Они вместе проделали долгий путь через всю Европу по железной дороге, в дилижансе, пересекли серое, как грифельная доска, море и добрались до Карндейла с его белыми, холодными залами. Вот о чем думал Джейкоб, когда, оставив Коултона, прошел через раздвижную бумажную дверь в другую комнату. Воздух здесь тоже был горячим и неподвижным. На полу уже лежал расстеленный спальный коврик и необычная круглая жесткая подушка. Было слышно, как Коултон сморкается, тяжело кашляет, ходит по комнате. Джейкоб снял рубашку, расстегнул брюки, откинул с лица волосы. Быстро заснуть он и не надеялся. Ночью ему снова приснилась странная женщина, задумчивая тень на грани сна и реальности. «Ты вернулась», — как всегда медленно начал Джейкоб. «Кто ты?» И услышал знакомый ответ. «Разве мы не все, что мы можем себе представить, Джейкоб?» Но на этот раз слова прозвучали быстро, как будто ей не хватало терпения. Она пошевелилась, погружаясь, как обычно, в окутывавшую ее тьму, но теперь от нее исходило тревожное беспокойство. «У нас мало времени», — вдруг сказала она, отводя руки за спину. Медленно, как будто находясь где-то далеко, Джейкоб закрыл глаза, потом снова открыл. Он попытался встряхнуть головой. «Это не сон. Я ведь не сплю, правда?» «Жаль, что времени нет. Я должна говорить прямо». «Да. Ты особенный, Джейкоб. Не такой, как все. Ты всегда это знал. Наступит день, когда ты покажешь миру свое величие, совершишь нечто грандиозное, поможешь многим людям, и все начнется с Бертольда». «Бертольда? Он страдает даже теперь. Его дух страдает». Джейкоб недоверчиво потер лицо. «Но есть способ помочь ему. Только ты сможешь это сделать. Только ты достаточно силен для этого. Его можно вернуть». «Что ты имеешь в виду?» – прошептал Джейкоб. «Как это можно вернуть?» «Смерть всего лишь дверь. В Карндейле спрятан Орсин. Это ключ. Генри Бергест держит дверь закрытой. Его глифик держит ее закрытой. Но ты должен найти способ открыть ее». Загадочная женщина немного помолчала. «Я не то, что ты думаешь, Джейкоб. Помни об этом. Найдутся те, кто скажет, что я желаю тебе зла, но ты знаешь, чувствуешь, что это не так. Постой, если с помощью Орсина открыть дверь, то мертвые пройдут через... Самая лучшая ложь всегда та, что строится на истине, Джейкоб. Генри Бергесту нельзя доверять. Он скажет тебе, что Орсин может принести в мир разрушение, но это не так. Я хочу помочь тебе, помочь Бертольду, но ты должен позволить мне». Даже во сне его охватил ужас. Он ощутил холодное и страшное предчувствие, как будто эти слова были угрозой, скрывали в себе какое-то зло. Но тут он проснулся. Скрипели половицы и стены гостиницы. Он лежал на татами, обливаясь потом, прислушиваясь к темноте, к абсолютной тишине города. Сердце отчаянно колотилось в груди. Джейкоб облизал губы, ощущая, как улетучивается сон, и открыл глаза. В углу комнаты стояла излучающая злобу женщина, невероятно высокая и кривая, как протянувшаяся по потолку тень. Лицо ее было окутано темнотой. «Джейкоб!» — взревела она с дикой яростью. Джейкоб закричал и зашарил руками в поисках какого-нибудь оружия, чего угодно, но рядом ничего не оказалось, а когда он оглянулся, женщина исчезла. Он был один. Фрэнк Коултон знал, каково поражение на вкус, и знал, каково быть человеком, мнением которого интересуется в последнюю очередь. Ему было 34 года, и он находился не в самой лучшей физической форме. По утрам легкие его ныли от вечного курения, а по ночам у него сводило спину от всего остального. Он лысел, рискуя через несколько лет остаться совсем без волос. Зато он отпускал бакенбарды, делавшие его похожим на мясника, и имел такие толстые и пухлые от ударов кулаки, что могло показаться, будто он носит перчатки. Он был крепкого телосложения, с толстой, как у быка, шеей, и любил яркие жилеты. Из-за постоянного одиночества он не всегда хорошо ладил с людьми. Он успел побывать карточным шулером, оператором речных судов, солдатом союзной армии, подмастерьем переплетчика и плотником библиотек Лондона и Бостона. В нем было много не такого уж хорошего, но все же мало откровенно плохого. Если ему приходилось делать выбор, он предпочитал выбрать хоть что-нибудь, нежели совсем ничего. Фрэнк никогда бы не признался в этом, но сердцем он, как обычно говорится в балладах, был чист. Он верил в непоколебимые добродетели. Доброта и справедливость в его представлении не были вопросами жизненной позиции. К тому же он повидал слишком много страданий и не хотел видеть их снова. Но неоправданные надежды вызывали у него злость и отчаяние, а отчаяние вело лишь в сточные канавы. Он видел, как это бывает. Видел, как сдавались солдаты в полевых госпиталях Союза. Его главным талантом была сила. Он мог сжимать свое тело в плотную массу. Настолько плотную, что одним ударом был способен пробить кирпичную стену, не получив при этом ни царапины. Пули, попадавшие в него на поле боя, входили в его плоть совсем не глубоко, болезненно, но не причиняя особого вреда. Однако каждый раз, когда он пользовался своим талантом, ему казалось, что на него наваливаются стены, потолок и даже небо над его головой. Наваливаются с такой тяжестью, что дышать становилось почти невозможно. Как сказал доктор Бергест, побочный эффект его таланта был крайне распространен среди молодого поколения. Это психологическое явление называлось клаустрофобией. Еще доктор Бергест пообещал, что Фрэнк научится с этим жить. «Как? Просто живите дальше, мистер Коултон», — посоветовал ученый. «Просто живите дальше». Уж об этом-то он кое-что знал. Знал, как двигаться дальше. Проснувшись утром в старой покосившейся гостинице, расположенной высоко над туманной набережной Токио, он сразу же сел в постели. Ночная рубашка его была влажной. Он оглядел пустую комнату. За ним кто-то наблюдал. Он ощущал, что за ним наблюдают. По правде говоря, он чувствовал это уже несколько недель, с тех пор, как они сошли на берег в Токио, и даже раньше, когда они плыли из Сингапура на старом скрипучем барке вдоль покрытых джунглями берегов, и он стоял на палубе, наблюдая за тем, как матросы в дымке карабкаются по веревочным лестницам. Как будто их что-то преследовало. Краем глаза он улавливал какие-то вспышки, движения, какую-то размытую фигуру, но когда поворачивался, чтобы приглядеться, все исчезало. В последнее время ощущение только усилилось, и волосы у него на затылке вставали дыбом, когда он решал неожиданно обернуться, а Джейкоб смотрел на него, словно на сумасшедшего. Продолжая беспокойно размышлять об этом, он оделся, сложил татами и оставил его на темном блестящем полу. Было слышно, как жена трактирщика скребет щеткой лестницу. В комнате Джейкоба было чисто и пусто. У этого парня была привычка все делать по-своему, идти своим путем. Но, несмотря на все это, Фрэнк был доволен. Они искали девочку по фамилии Оноэ несколько недель, пытаясь выследить ее во влажном, охваченном холерой городе по мельчайшим уликам. И вот, наконец, они нашли ее. Оставалось только убедить ее поехать с ними, и тогда можно будет убраться из этой чертовой страны, вернуться в привычный мир. Колтон потянулся за своей шляпой и вдруг замер с поднятой рукой. Головной убор был перевернут вверх ногами. Он никогда бы его так не оставил. Не заходила ли сюда жена трактирщика, пока он спал? Или, может, это сделал Джейкоб? Ни то, ни другое предположение не казалось ему вероятным. Может, он сам ее так положил и от усталости забыл об этом? Возможно. Он позавтракал, взял из оставленного у двери маленького деревянного ящика плошку с рисом и жареной рыбой и стал есть их руками, не обращая внимания на причудливые маленькие палочки. Затем он вышел на улицу. Стояла жуткая тишина. В своей записной книжке он сохранил адрес борделя в районе Йосивара и теперь направился туда мимо замысловатых трехэтажных зданий с плетеными балконами и рогатыми двускатными черепичными крышами. Ему встретилось несколько японцев в темных маленьких костюмах и шелковых шляпах, выглядевших, по мнению Колтона, странно. Большинство мужчин, бродивших по улице в тот час, были одеты в темные кимоно или грубые брюки, и все они держались группами по 2-3 человека. Бордель, который он искал, дом желтого цветка, оказался тускло освещенным, затхлым и пустынным зданием. Подметавшая у входа угрюмая женщина остановилась и долго смотрела на него, а потом исчезла во мраке. На ее месте появилась молодая девушка в ярко-красном халате с белым поясом, которая, поправляя волосы, что-то быстро забормотала по-японски. Колтон снял шляпу и покачал головой. «Я ищу вот этого человека», — сказал он и протянул бумагу, которую ему дали в институте. Женщина поклонилась, взяла у него листок, снова поклонилась. Потом она скрылась внутри борделя, а Колтон, попятившись, приоткрыл дверь, чтобы наблюдать за широкой, залитой дневным светом улицей. Наконец появился тот, кого он искал, моргавший от яркого света мужчина средних лет в халате, с седой бородой и мутными глазами. «Капитан Йоханнес?» — спросил Колтон. Тот состроил гримасу, порылся в карманах и вытащил оттуда трубку. «А вы тот самый из Карндейла?» «Ага. Тот, кто хочет отплыть в сингапурскую колонию. Точнее, в Калькутту». «Я не иду до Калькутты», — сказал капитан. «Захожу только в свободные порты. До Сингапура могу подбросить. Оттуда идет множество барков, да и пароходов тоже. Можно найти место даже до самой Англии. Не хотите зайти, обговорить подробнее?» Колтон заглянул ему за спину внутрь здания. «А в этом есть необходимость?» Мужчина неожиданно ухмыльнулся, показав 2 отсутствующих зуба. «Ваши наниматели и так уже снабдили меня всем, в чем у меня была необходимость. Если только планы не изменятся». «Они же не изменятся?» Колтон подумал о девочке, о том, что говорил Джейкоб накануне вечером, и посмотрел в серые глаза капитана. «Дайте мне еще одну неделю. Будем на связи. Если что-то изменится, я дам вам знать». «Я-то буду ждать здесь. Мне это не повредит», — он подмигнул. «Если только не придется платить. Так как там? 3 пассажира?» «А это так важно?» «Не для меня», — пожал плечами капитан. Утром перед выходом из гостиницы Колтон завернул рисовый шарик в папиросную бумагу, засунул его в карман пальто и теперь брел по теневой стороне улицы, пальцами поедая липкий рис, словно нищий. Ловя на себе тревожные взгляды прохожих, он печально ухмылялся. В какой бы части света Фрэнк ни оказался, везде найдутся те, кто смотрит на него свысока. Во второй половине дня он снова пересек старый квартал, улицы которого были охвачены холерой, прошел мимо опустевших витрин магазинов, сгрудившихся на задворках темных фигур, мимо завернутых в белую ткань и оставленных во дворах тел, мимо ворон с шорохом поднимающихся в небо, кружащих в высоте и снова опускающихся вниз. В воздухе висел тяжелый запах болезни. У древнего заросшего дома, где жила Маки Тян, он остановился, резко постучал по косяку двери и стал ждать. Эта женщина успела его заинтриговать. Знакомство с ней состоялось благодаря доктору Бергасту. Местные жители называли ее ведьмой, но Колтон сразу распознал в ней образованную женщину, в которой вдобавок было нечто грозное и привлекательное. Она говорила на почти безупречном английском и знала то, чего, казалось бы, знать не должна. Выйдя к нему из теплой темноты, она поклонилась и жестом попросила его следовать за ней, а затем, шаркая крошечными туфельками, повела его к беседке в заросшем саду. Там на столе уже стояли чайные чашки и еще горячий чайник, как будто она ждала его. Колтон достал из кармана своего жилета маленький, набитый монетами кожаный кошелек, звякнувший в его руках. Он протянул его женщине, но она не взяла его. Через мгновение он неуверенно положил кошелек на пол между ними. «Все, как мы договаривались», — сказал он. «Кажется, все правильно. Может, вы желаете пересчитать?» Она никак не показала, что хочет пересчитать монеты, а только слегка склонила голову, после чего снова встретилась с ним взглядом. Колтон про себя отметил красоту этих темных глаз. Он прочистил горло. «То, что вы увидели вчера, это не совсем то, чем могло показаться на первый взгляд», — нерешительно начал он. Выражение ее лица не изменилось. «Девочка», — снова начал он, — «она странная, да, но не настолько странная, как вся ситуация в целом». Женщина поджала губы, и он замолчал. Затем она произнесла по-английски ясно и четко. «Вы, я думаю, и сами необычный человек, Колтон-сан». Фрэнк почувствовал, как горят его щеки. Его было не так-то легко смутить, но что-то во взгляде этой женщины настораживало его. Он не спешил отвечать. Колени свело судорогой, и он неловко переступил ногами, пытаясь разогнать кровь. «Вчера меня удивила не только Камако-тян», — продолжила женщина. «Я не ожидала, что Бергаст-сан пришлет ко мне талантов». «Вы знаете о талантах?» — удивленно посмотрел на нее Колтон. «Невидимый мир повсюду, Колтон-сан, хотя мы часто не замечаем его». Она сидела на коленях, положив тонкие руки себе на бедра. «Моя Оба-сан говорила, что каждый из нас — это дом», — пробормотала она и коснулась своей груди. «Здесь и здесь». Она постучала себя по лбу. «И в каждом доме бывают свои гости. Мы должны быть любезными хозяевами». Колтон нахмурился. «Талант нельзя сравнивать с гостем, который приходит по приглашению», — сказал он. «Это просто часть человека, как рука или как разум». «Вы когда-нибудь наблюдали, как одна капля воды сливается с другой?» — произнесла она. «Сначала их две, а потом они становятся едины. Когда гость входит в дом, он становится его частью». Колтон молча изучал ее лицо, не зная, что ответить. «Может, все это не имеет никакого значения?» На мгновение он задумался, не обладает ли она сама талантом, нет ли и у нее дара. Похоже, в этой стране обожают намеки и недосказанность. После долгого молчания он спросил: «А как вы познакомились с доктором Бергастом?» Маки Тян улыбнулась, аккуратно откинула рукава и медленно, не торопясь, налила в чашки чай. «О, здесь в Японии тоже есть таланты, Колтон-сан», сказала она наконец, снова будто прочитав его мысли. «Они встречаются не только в вашей части света. Только мы не собираемся над Орсином, и у нас нет глификов, которые помогали бы нам искать их. Они сами находят нас. Но если об этой девочке Оноэ узнали в Карндейле, то именно в Карндейл она и должна отправиться. Суждение глифика следует уважать». Ведьма сделала паузу. «Вам не приходило в голову, что ваше убежище не единственное в мире?» Честно говоря, Фрэнк об этом не задумывался. Он просто ездил туда, куда ему говорили, и привозил детей, которых его просили привезти. Он знал, что таланты есть в Париже, потому что Бергас с ними переписывался, но в других частях света. Он вдруг ощутил раздражение от того, что доктор не потрудился ему ничего сообщить. Выставил его глупцом. Нахмурившись, он повертел в руках маленькую чашечку и подул в нее, чтобы остудить чай. «Так на кого вы работаете?» — спросил он. И снова на ее лице отобразилась загадочная улыбка. «Ах, для меня честь работать на вас, Колтон-сан!» Вряд ли это можно было назвать ответом. Маленький матерчатый кошелек со странными японскими монетами так и лежал между ними. Однако Колтон почувствовал, что в этот момент все вдруг сдвинулось с мертвой точки, как будто хрупкое равновесие нарушилось, и платеж наконец-то был принят. Он снова подивился странным обычаем этой страны. Когда Фрэнк вернулся в гостиницу, было уже темно. Джейкоб по-прежнему отсутствовал, и он выругался себе под нос. Стоя спиной к открытой внутренней двери, Фрэнк вдруг замер и медленно повернулся. Его вновь охватило то же самое жутковатое чувство, будто за ним кто-то следит. «Эй!» — произнес он осторожно. В темноте коридора вырисовывались тени лестницы и полированных перил. От пола исходило тепло. «Я чувствую тебя», — грозно сказал Колтон. «Не думай, что я тебя не заметил». По-прежнему ничего. Через мгновение он, состроив гримасу, задвинул ширму и, мысленно чертыхаясь, снял шляпу и пальто. «С ума он, что ли, сходит, осел? Раньше ведь никогда не ошибался в своих предчувствиях». На полу было разложено татами. Фрэнк сердито посмотрел на него. Он не привык спать вот так, на тонком коврике, прямо на полу, но паразитов в гостинице не было, и, честно говоря, спина после этого у него болела не так сильно, как прежде. Он долго сидел за маленьким столом, скрестив ноги, и записывал отчет о произошедших за день событиях. Он потел, даже сидя в одной рубашке и засучив рукава. Наконец вернулся Джейкоб. «О, поглядите-ка на нашего блудного детектива! Где себя носило весь день?» — начал было Колтон, но, увидев лицо товарища, осекся. «Парень, ты в порядке?» Джейкоб задержался в тени, потом шагнул вперед и присел возле бумажного фонаря. В слабом оранжевом свете очертания его лица казались причудливыми, словно оно было вырезано из дерева. «Был в гавани», — тихо ответил он. «Думал». «Думал?» — усмехнулся Колтон. «Неудивительно, что у тебя такой чертовски усталый вид». Джейкоб даже не улыбнулся. «У меня были сны. Очень необычные сны. Очень реальные. Как будто я и не спал». Колтон молча наблюдал за товарищем, который, судя по выражению лица Джейкоба, переживал какой-то внутренний конфликт. «В них была женщина. Я никогда не видел ее лица. Она все время держится в тени. Как будто на самом деле находится рядом со мной в комнате, когда я сплю». По спине Колтона вдруг пробежал холодок. Он вспомнил о своей перевернутой шляпе. «Странное место это, Япония. Лучше нам обоим побыстрее вернуться в Англию. В правильный мир», — сказал он. Но Джейкоб покачал головой. «Дело тут не вместе, Фрэнк. Эти сны у меня уже давно. Они были еще в Карндейле». «Ладно. И чего же она хочет, женщина из твоего сна?» «Она хочет, чтобы я открыл Орсин. В Карндейле». Колтон собирался улыбнуться, но на этих словах осекся. «Прошлой ночью она сказала, что у меня мало времени, что мой брат не ушел. Не совсем. Что я еще могу ему помочь». «Твой брат, в смысле Бертольд, тот, что умер много лет назад?» Джейкоб кивнул. Колтон наклонился вперед, внезапно приняв серьезный вид. Комната вокруг них как будто сжалась, стала меньше. «Даже не стану говорить, насколько безумно это звучит. Не стану». Джейкоб вытянул над фонарем свои длинные красивые пальцы. «Она сказала, как именно это сделать?» — спросил Колтон. «Нет», — едва ли не шепотом ответил Джейкоб. «Послушай, у меня тоже бывали яркие сны, парень. С реальными ощущениями. Например, как я получаю пулю в спину». Джейкоб слабо улыбнулся. «Думаешь, я схожу с ума?» «Я думаю, что мертвый — это мертвый. Как бы нам ни хотелось считать иначе». Джейкоб уловил в его тоне осторожность. Встав, он направился к выходу, но остановился у раздвижной двери. «Вчера она сказала мне, я не та, за кого ты меня принимаешь. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Колтон разгладил усы и поднял брови. «Да ни о чем», — сказал он. «Ладно». Однако после того, как Джейкоб ушел и задвинул за собой дверь, Колтон еще долго неподвижно сидел при тусклом свете фонаря и размышлял над его словами. Он знавал ребят, которые за время войны испытывали такие потрясения, что по ночам им снились склонившиеся над ними тени, и думал о том чувстве, которое преследовало его уже несколько недель, этом ощущении, что за ним следят, что в темноте ночи поблизости что-то двигается. Вспомнил, как что-то мелькало на краю его поля зрения, на борту корабля, на улицах старого квартала, здесь, в трактире. Ложась спать, он подумал еще кое о чем. О том, что как-то поведала ему одна из старших талантов Карндейла. Она сказала, что каждый огонек отбрасывает тень, и что одного без другого не бывает. Она поведала ему старые истории об одном темном таланте, который пребывал на теневой стороне, в серых комнатах по ту сторону Орсина. Его называли Другром. Он являлся во снах. «Ах! Впрочем, по большей части это вымысел», — добавляла она, снимая с крючка кочергу и помешивая ею тлеющие угли. «Скорее всего, такого на самом деле не существует». «Возьми себя в руки, парень», — сказал он себе. «Другр — это всего лишь история, легенда». А легенда не может причинить никакого вреда, не так ли? Он раздраженно закрыл глаза.